Корни – органы накопления запасных веществ. Такая высокая воспроизводящая система корней осота желтого объясняется тем, что она битком набита запасным веществом, углеводом, инулином. Этим запасом питаются новые побеги, пока они не выйдут на поверхность, не образуют розетку листьев и сами не начнут фотосинтезировать и питать вновь отрастающие вертикальные и горизонтальные корни. Динамика содержания запасных веществ в корнях осота желтого подчиняется тем же закономерностям, что у бодика полевого. Осенью и рано весной максимум содержания, затем постепенное истощение отрастающими молодыми побегами, минимум в стадии бутонизации, во второй половине лета отток в корни из отмирающей надземной части. В соответствии с этим образующиеся после весенней перекопки богатые углеводами отрезки корней приживаются очень дружно, летние – хуже.